Часть 8. Автономная система защиты по-прежнему функционировала. Трубы в гробнице то и дело выпускали струи перегретого пара. В воздухе проскакивали голубоватые молнии. Великан пытался возродиться. Но ведь он всего лишь призрак. Воплощение стремления мистера Орлика, который хотел защитить дочь. Магнусон безжалостно швырнул в гиганта динамитную шашку и полез за следующей. Гробница вздрогнула. С потолка посыпались камушки. «Уймись, лохматый!» Тряся головой, прорычала Далиан. «Не мешай геологу, когда он на полевых работах!» Чуть покачал головой Хьюи. Немного погодя задрожал весь дом, пол под ногами заходил вертикально, как перед скорым извержением вулкана. «Землетрясение? А вот это уже плохо!» Хьюи начал нервничать. Когда они подошли к гробу, великан перестал появляться. Видимо, интеллект побоялся задеть охраняемый объект. «Профессор, давайте динамит!» Магнусон, тяжело дыша, покачал головой. «Извини, но у меня пусто. У Эрны должен быть запас. Эрна?» «Да, профессор». Ассистентка сняла рюкзак и принялась копаться в нем. Тем временем землетрясение продолжалось, и Хьюи решился. «Далиан!» В его руке появился золотой ключ. «Да». Кивнула девушка и раздвинула одежду на груди, где в тело был врезан старый замок. А потом застыла. «Дело в том, что...» «Никому не двигаться!» Закричал Кеслер, схватив ее со спины и дрожащей рукой прижав к горлу осколок стекла. Он не обращал внимания на то, что по его ладони стекает кровь. «Не двигаться! Замрите, кому сказал!» «Кеслер, что вы делаете?» Изумился Хьюи. «Что ты задумал, вкладчик?» – бесстрастно спросила Далиан. «Не трогайте Ириду! Прошу, не убивайте ее! Хрипло выдавил он. Все замолчали. Тишину нарушал только резкий свист пара. «Кеслер, она уже мертва! Это просто ее тело!» Попытался вразумить его Магнусон. Вкладчик яростно замотал головой. «Ну и что? Если есть хоть малейший шанс, что Ириду оживят, пусть остров расколется!» Увидев любовь всей своей жизни, Кеслер перенял желание бывшего учителя и вознамерился осуществить его даже ценой своей жизни. Все понимали, слова тут уже не помогут. Но... «Не надо», — нарушил молчание ясный голос. Все посмотрели на Эрну, которая стояла у гроба со связкой динамита в руке. «Прекрати, папа. Мама не хотела бы, чтобы ее оживили так». «Что?» — округлил глаза Кеслер. «Очкастая ты!» Далин прервалась и резко перевела взгляд на Ириду. Из-за взрывов Эрна где-то потеряла очки, а пучок волос на затылке распустился. И все увидели, как она похожа на Ириду. Пусть не точь-в-точь, но сильно. «Ты... дочь Ириды? Наш с ней ребенок? «Мою маму звали Ирида Трёстордоттир Орлик», — кивнула Эрна. «Она умерла сразу после моего рождения». Она знала, что болезнь не позволит ей пережить роды, поэтому ушла от тебя. Не хотела обременять тебя тяжелой ношей. Все это я прочла в ее дневнике». Кеслер негромко всхлипнул. «А мистер Орлик, учитель, знал про тебя?» «Нет, дедушка обо мне не знал. Если бы он узнал, что мама умерла из-за меня, то проникся бы ненавистью ко мне». Улыбнулась Эрна. Кеслер дрогнул. Он понял, что дочь соврала. Если бы ее и возненавидели... то из-за отца. Ложь во благо, попытка защитить. «Я все же попросила профессора о большом одолжении и пришла в дом дедушки. Я же знала, как сильно вы с ним любили маму. Поэтому не делай этого». Эрна зажгла шнур и положила динамит на гроб, как букет цветов на могилу. «Спокойной ночи, мама. Спасибо за то, что родила меня». Напоследок поблагодарила она, встала, обменялась кивками с Магнусом, и они припустили прочь. Шура вовремя сориентировалась и убежала с ними, а вот остальные задержались. «Далиан!» Хьюи пихнул их с Кеслером на пол. Прогремел взрыв. Дом заскрежетал и, казалось, взвыл в предсмертной агонии. Всюду разлетелись осколки льда. На мгновение отраженный свет озарил силуэт женщины, похожей на Эрну. Она счастливо улыбнулась и растаяла.